Глава шестая. Вскоре по написании первых глав Фирсов столкнулся с затруднениями, какими обычно карается пренебрежение к заранее разработанному плану. Поток событий стал терять главное направление, дробиться на второстепенные русла, внезапно исчезавшие в песке. Требовалось немедленно сократить список действующих лиц и линий. После понятных мучений автору пришлось расстаться не только кое с кем из неродившихся, вроде таинственного Николаши Манюкина, но и с живыми, так и не прижившимися к сюжету. Прежде всего, эта участь постигла Зинкина брата Матвея и Леньку Животика, на что сочинителя надоумила сама действительность. Первый должен был возвращаться из поездки лишь за пределами повести, второй же вскоре погорел на одном глупом предприятии и был надолго выключен из жизни. Пока исправлялись непростительные ошибки плана, обнаружились еще более важные просчеты с недооценкой единого замысла. Многим Фирсов не нравился, потому что ему нравилось кое-что из того, что не должно нравиться тем, кто сам желает нравиться. Ведущим пороком его прозы считалась нехватка в ней прямолинейных выводов и нравоучений, которых он избегал вовсе не из отвращения. Просто введение полезных идей в сознание читателя через неподдельное душевное волнение, доставляемое искусством, казалось ему куда надежнее и естественней. Фирсов обожал бытие с его первобытными запахами и терпкой вкусовой горечью, даже мнимую его бессмысленность, толкающую нас на разгадку или подчинение себе, то есть на творческое, нас самих преобразующее вмешательство. Если только верить фирсовской записной книжке, любое на свете, дождевая лужа или отразившаяся в ней галактическая туманность, одинаково являются высшими примерами инженерного равновесия, то есть математической гармонии и, в конце концов, неповторимым чудом. Удел художника в том и состоит, чтобы раскрыть тончайшую механику сил, образующих это явление. Сложными приемами изображения, дополнительно к прежним грехам, Фирсов навлек на себя обвинение в надуманности, как будто можно было придумать что-либо сложнее и неожиданнее окружавшей его действительности. Напротив, когда автор в целях экономии бумаги и усилий воображения собрался поженить циркача Стасика с сестрой Векшина, а самого его примирить с Доломановой, чтобы они создали вдвоем уютное семейное гнездышко, ворвалась жизнь и смяла фирсовские домыслы заодно с бумагой, на которой они были изложены. В такие минуты смятения бесценную помощь сочинителю оказывала чугунная обогревательная печурка, буржуйка, в просторечии тех лет. Сощурясь, один глаз больше другого, глядел автор, как пламя скручивало в черную хрупкую стружку, уж обжитую им, первоначальную благушу, как корчились и гасли там его герои, словно издеваясь над авторскими надеждами и его творческим бесплодием. Время от времени железной клюшкой, просунутой в огненное пекло, помогал он огню проживать довольно толстую стопку, как будто бесценный написанный, а на деле всего лишь испорченной бумаги. Зато в перебегающих недолговечных искрах уже приоткрывалась Фирсову истина. Почему-то, неизменно придумав о Векшине, его преследовал один и тот же неотвязный образ. Как бы бескрайняя площадь с высоким дощатым помостом посреди, и на нем сейчас будут четвертовать человека и вора, Митьку Векшина, за разные недозволенные поступки. Обступившая отовсюду толпа в положенном ей безмолвии созерцает, как похаживают наверху надежные молодцы в должностных рубахах, засучивают рукава, собираясь произвести над Митькой ряд действий по обычаю стародавнего времени. Среди зрителей Фирсов замечает почти всех описанных им личных знакомых, и у многих на лицах читаются искренние боль и сомнения. У многих, кроме единственного. Он стоит поодаль от всех, чуть на отлете, и вдруг оказывается, что это никто иной, как Николка Заварихин. В отличие от прочих, он не просто ждет, а грызет семечки при этом, чтобы не скучать от ожидания. Поразительно, как долго ускользал Николка от записной книжки Фирсова. На всей Благуши никто, кроме Пчхова, и не заметил, что где-то у них там, в дальнем мусорном углу большого рынка, открылась убогая, размером с чуланчик, заварихинская торговля. А все предыдущие 6 недель будущий российский негациант и вовсе пробегал с галантерейным лотком на животе, не брезгуя самой скудной прибылью. Николай Заварихин примирялся к жизни. Выйдя однажды на рынок проветриться, он частенько таскался туда под видом покупки овощей. Фирсов носом к носу столкнулся с Заварихиным. И такое это было по тем временам неслыханное явление природы, что сочинитель и глаз не мог оторвать. Оно стояло перед Фирсовым во всей ошеломляюще пестрой новизне. Верно, знаменитое райское дерево выглядело так же, сплошь в спелых соблазнительных плодах, подкрашенных анилиновым румянцем. Прямо с шеи у Николки Заварихина свисала связка цветных шелковых лент в количестве хоть на целую волость. Иголками и булавками отменного заграничного качества утыкана была высокая стародедовская тулья картуза. Детские игрушки, барышни и медведи, только что вылезшие из духовитого липового полена, выглядывали из карманов. А на тесном лотке такое творилось неистовство приманок и красок, что и самой притязательной душе не устоять. Там был и гребень, такой частый, что соринки не пропустит, и особо прочная пуговица без износу, и репейное масло, чтоб не секся волос от кручины, и мазь от летучего весеннего прыща, и крестик с соской, и сверхстойкие до гроба не выдыхающиеся духи. Словом, все для всех, от младенца до покойника. А в секретном донце нашлись бы вещицы и на потребу холостяка. Случилось это в самом начале весны. Никак на товар, гражданин, загляделися. Себя ли желаете обрядить, а и за знобушку? Могу ленту в бороду предложить, краше коня станете намасленный. Опять же, на службе больше почитать станут. Цветисто и задиристо, как обычно, не говорил в жизни. Насмехался Заварихин и на Фирсова чуть свысока поглядывал, словно уже владел им. «Расчесочку бы мне!» — оторопело буркнул Фирсов. И в целях восстановления отношений напомнил Заварихину обстоятельства их начального знакомства. «Мы ведь встречались с вами по первозимку, в том пивном низке». «Как же! Мираж! Все баловство одно!» — быстро отрекся тот. «Только теперь за дело принимаюсь. Да что?» «Всю магазею на брюхе, извините за выражение, таскаем пока». И с невинным видом принялся расхваливать свои товары. «Мой вам совет — по знакомству вот эту взять. Заграничная древесина, пальма, исключительно на теплых реках произрастает. По преданию, Иисус Навин стрелы вооружения из нее готовил». И Фирсову занятно было слушать, как племянник приспособил дядины домыслы о древесных породах к своей простецкой коммерции. «Как раз по бороде вам подойдет. Чешите да чешите. Ежели когда со скуки, так самое живейшее удовольствие получите. Заверяю вас истинным Богом. Благодарить Заварихина прибежите». В голосе его зазвучали дружественные нотки. Едва прочел покупательский отклик у Фирсова в глазах. первеющий сорт. Только у нас и то в секретности продаются. Я, да еще Царапов Иван Иванович, может, примечали поблизости благонравного такого старичка? Только вдвоем чудаки и торгуем себе в убыток, а больше ни-ни. Ведь их нонч, по секрету сказать, из обычной березы точат. Рубль — цена, оливкой потрут и жри. А у меня с почтением и всего за полтинку. И несмотря на щекотные ощущения, будто его самого вертели в пальцах, Фирцев оторваться не мог от вкрадчивого Николкина подвирания. «Ладно, давай уж к черту пальмовую самой теплой реки!» — махнул он, дослушав до конца. Кстати, подошел Чекилев купить очередной пустячок для Клавдии. Недолго потаскал на себе Заварихин походную лавочку. Новооткрытый ларек в самой гуще таких же, с холстинной кровлей и выстроившихся в рядок, как на старте в начавшемся соревновании, назывался «Всеобщий коробейник», и из квадратного отверстиеца, поверх разложенной хозяйственной мелочи, выглядывал еле умещавшийся там Заварихин. Фирсов поздоровался было и вскоре обнаружил у начинающего коммерсанта, озабоченный с прицелом в будущее уже без нарядных присловий, речевой холодок, правда, с приниженным слегка ради обеспечения тыла, однако самоуверенным достоинством. «Премного осчастливлены посещением, а помрете, Бог даст, то переживем как-нибудь». Подобные нотки то и дело слышались в заварихинском голосе. За всем тем Фирсов ясно различал в нем скрытую до времени спокойную силу пола и воды, готовой с многоверстного разбега обрушиться на плотину. «Весна!» — вздыхал Фирсов, опускаясь на скамейку возле. Обмахнуть испарину со лба и, кстати, занести кое-что в заветную книжечку. «Всему свое время. Воспоследствии лето настанет тоже не вредно», — охотно поддержал Заварихин. «В деревнях пашут нонче. На Егорьев день. Тут саха резвая. Не доводилось повидать? Небось, скоро на дачку маханете. Самая пора для укрепления здоровья. Травки растут, бабочки летают. Вот вы, гражданин, описываете художественным пером, как любовь происходит, либо события там из жизни генералов. Я и нынешних тоже имею в виду. А вы бы лучше поехали полюбоваться, последить, как мужицкий пот капит с лица». Очень интересно для сравнения, которые не привыкши. Так и сыпал он, со злой и ясной лаской, по третьему разу перетирая тряпочкой дешевые одеколоны на прилавке. С тех пор частенько они здесь посиживали, между текущими делами, отлично разумея друг друга и взаимно друг другом не тяготясь. От Фирсова не укрылась подозрительная скорость, с которой обрастал товарами Заварихин. Самая расстановка его товаров оставалась прежняя, только стояли они все плотнее с каждым днем. Когда полдневное солнце поднималось над рынком, и почти отвесный лучик его пробившись в дырочку холстинной кровли, оббегал Николкину лавку, точно по волшебному мановению вспыхивали в углах ситцевые шелковые пламена. Фирсову ясно было, что расширение заварихинской торговли обходилось не без дядькиных знакомств, хоть и помимо личного пчховского ведома или участия. Впрочем, сочинитель никогда не дознавался до источников заварихинского благополучия. Фирсову просто нравилось сидеть здесь, в глухом углу шумной рыночной жизни, заваленном битыми ящиками, камнем и железным ломом, греться, слушать, наблюдать, как оползает его ноги дневная тень, как тянется к солнцу из-под груды кирпича молодая крапивка, с каждым днем взрослее, распуская пушистые, нежгучие пока листки. Из-за сезонных перемен в погоде, что ли? Совсем он обленился в тот месяц.